и мать, но твердили предки, что с моим вокалом только в туалете занято кричать. Делать звезд искала, видного продюсера нашла через печать. Сделал он анализ моего вокала и отправил в туалет занято кричать. Занято, занято в туалете, занято, мест свободных нет. Очередь, очередь, занимайте очередь в туалет. Европа.